Лишний вес. Лишний вес – это избыточное отложение жировой ткани, первично приводящее к изменению пропорций фигуры, а вторично – к развитию ожирения различных степеней. Так или иначе, разговоры о похудении, диетах и голодании крайне популярны. Однако, на мой взгляд, особое внимание надо уделять не столько внешней составляющей, сколько состоянию здоровья. Как набор веса вредит нормальному функционированию организма, так и жесткая диета способна оказать негативное воздействие на него. Лишний вес – это не про диету, не про спорт и не про дефицит калорий. Тема деликатная, эмоциональная и не раскрытая до конца, несмотря на тысячи обсуждений. Лишний вес – про состояние, влияющее на то, что тело начинает набирать килограммы для закрытия определенных эмоциональных потребностей. Эта проблема психосоматическая, и причин у нее много. В основе чаще всего лежат защита и адаптация. Мне плохо, я в опасности. Мы защищаемся. Меня ранили, и мне теперь больно. Мы адаптируемся. Суть одна. Лишний вес как крепость из кирпича вокруг тела, которая когда-то принадлежала только вам. Причем далеко не всегда опасность кроется снаружи. Часто она находится внутри и представляет собой самонаказание, аутоагрессию, когда мы искусственно создаем давление на самого себя. Не стоит думать, что мы просто дураки и желаем себе всего плохого. Мы попросту не знаем, как бывает по-другому. Нас научили так с собой обращаться. Важно оговориться. Лишний вес может стать следствием приема определенных лекарств, преимущественно гормональных препаратов, генетики, сбоя в работе эндокринной системы, гиподинамии, вынашивания ребенка, климакса, нездорового питания. Если диеты и тренировки не помогают избавиться от лишнего веса, то следует рассматривать психосоматику избыточной массы тела. Вот возможные причины. Низкая самооценка. Еда перестает быть просто способом получить запас энергии. Она становится доступным антидепрессантом. Если человек подавлен, чувствует себя неважным, ненужным, уязвленным, обиженным, то где еще искать положительные эмоции, как не в еде? Отказ быть привлекательным для окружающих. Характерная черта жертв насилия. Умышленное уродование тела, формирование защитного барьера от возможных симпатий и посягательства – это первый шаг к ожирению. Это сложная проблема, решением которой должен заниматься специалист. Недостаточное внимание – нереализованность. Стремление повысить статус, стать весомым, заметным для окружающих, толкает к заеданию собственных комплексов. Довольно быстро развивается нездоровый аппетит и притупляется ощущение голода. Детские повреждения. Также не стоит забывать, что все мы родом из детства и росли на деструктивных установках. Например, тарелка должна быть чистой. После первого и второго – компот. Ешь до конца, а то силу потеряешь. Многим из нас сломали программу интуитивного питания, которое заложено в каждом с рождения, и восстановить ее – наша ответственность. Проблемные зоны. Когда речь заходит о лишнем весе, есть ощущение, будто мы имеем в виду просто полного человека. Но ведь бывает и так, что проблема заключается не в наборе большого количества килограммов, а в том, что на теле есть так называемая проблемная зона, откуда эти килограммы ни в какую не хотят уходить, сколько ни изводи себя диетами и упражнениями. Впрочем, проблемные зоны и есть результат диет и срывов. Гормональная жировая ткань формируется не из-за гормонального сбоя. Наоборот, сбой развивается потому, что телу приходится перестраиваться под эмоциональные потребности человека, часто жестокие по отношению к организму. Подумайте, что такое диета? Вы никогда не объясните своему телу, что угрозы голодовкой пойдут ему во благо. А смузи 3 раза в день вместо полноценных приемов пищи – новая стратегия жизни. В такие моменты тело делает вывод – нам конец. И начинает перестраивать гормональный фон для того, чтобы скомпенсировать будущий дефицит калорий. Тело уже пострадало. Оно сидело на диетах, голодало, потом переедало и снова голодало. Поэтому оно начинает накапливать гормональную жировую ткань. Настоящую броню. Это жир, который ваш организм ни за что не хочет отдавать. Тело запирает жировые клетки в проблемных зонах, прячет их под соединительной тканью или отеком, чтобы не отобрали в случае следующей голодовки. Оно выживает, а у вас растут бедра, живот, плечи или спина. Проблемную зону метафорически можно назвать уязвимым местом. Хочется спросить, и что же с этим делать? Но прежде чем ответить на этот вопрос, поговорим о том, что еще может твориться с телом. Переедание. За любым срывом в диете стоит боль. Мы можем годами носить в себе то, что ноет и крутит внутри души. Но едва заболел зуб, тут же бежим к стоматологу. Так почему же мы ничего не делаем с тем, что болит глубоко внутри? Можно долго сидеть на диетах и срываться, как только контроль над душевной болью теряется. Знакомая ситуация? В этом и заключается одна из психосоматических причин лишнего веса – контролируемое наслаждение. Нам, разумеется, кажется, что оно бесконтрольное. Уснул, проснулся, ем и переедаю. Но тело умнее нас и знает то, чего мы о себе знать не хотим. За перееданием могут скрываться попытка заглушить душевную боль, проверенный способ получить наслаждение, попытка справиться со стрессом, механическая потребность перегрызть проблему, восполнение эмоционального дефицита или подготовка к стрессовой ситуации. Тело пытается переварить весь тот душевный беспредел, который годами творится внутри, а вы его мучаете диетами, то есть насилуете. Конечно, вас ждет срыв и увеличение проблемных зон. Низкий вес. Снижение веса – проблема, которую часто недооценивают. Принято считать, что если человек жалуется на худобу, то он либо кокетничает, либо пытается вызвать зависть окружающих. Но это лишь оборотная сторона той же проблемы, о которой мы говорим в этом разделе. Что пытается сказать вам организм, когда резко и быстро худеет? Я истощен, устал. У меня больше нет сил бороться. Масса тела может снижаться из-за патологии органов и систем организма. Однако в наши дни принято считать, что подобные заболевания также являются следствием пережитого стресса. Кроме заболеваний, способствовать неестественному снижению веса могут следующие факторы. Нарушение режима приема пищи, бесконечные диеты, конституционная астения или худоба. Человек сухой, худощавый, имеет узкую грудную клетку, мышцы развиты слабо. Наследственная худоба. Потеря веса вследствие гормональной перестройки в подростковый период. Вредные привычки. Очень высокие физические нагрузки. Гормональные перестройки во время приема некоторых препаратов. Стресс. Если в неделю уходит 1-2 килограмма, это нормально. Если же человек буквально тает на глазах и теряет около 4-6 килограммов в неделю, то это повод бить тревогу. Очень сильное похудение может быть опасным для здоровья, потому что нарушается сон, сбивается менструальный цикл у женщин, истощается организм, болит голова, возникают слабость, аритмия, нарушается работа кишечника. При стрессе организм может переходить на режим энергосбережения, из-за чего уменьшается или теряется аппетит. Что делать? Психосоматическая проблема с весом хорошо поддается коррекции медитациями. К сожалению, в современном обществе действуют паттерны принуждения. Вам говорят, что нужно похудеть, советуют посмотреть на себя в зеркало, делают замечания о том, что вы поправились. И пока в качестве решения проблемы мы выбираем диеты и доводящие до головокружения занятия в тренажерном зале под двумя слоями пищевой пленки, с мертвой точки мы не сдвинемся. Первый и главный шаг – принять проблему и начать поиски корня. Найдя первопричину, начните лечение с благодарности за лишний вес. Да, именно благодарности своему телу за такой пустяковый способ указать на внутреннюю проблему. Потом переходите к проработке механизмов излечения от блоков подсознания. Как только мы начинаем задавать себе вопросы, прокладываем путь к поиску решения. Спросите себя: почему я не хочу двигаться? Какие силы я берегу? И кто у меня эти силы отнимает? Кто истощает меня настолько, что теперь мне плевать на себя? Что я заедаю? Почему я хочу есть? Когда я ем? Как стресс влияет на мой аппетит? А я вообще чувствую истинный голод? Если вы начнете задавать себе вопросы перед приемом пищи уже сегодня, то завтра найдете запускающую установку. И вот несколько возможных их вариантов. Я заедаю то, что боюсь почувствовать. Мир настолько опасен, что я должен обрасти весом, чтобы защититься от него. Я один в этом мире, я никому не нужен, я должен закрыться в панцирь, чтобы быть в безопасности. Мне плохо, моя душа болит. Я не могу прожить эту боль. Работа будет долгой и кропотливой. Не меньше месяца уйдет на решение проблем с питанием, но это того стоит. Кроме здорового тела, придет понимание, как выстроить правильные отношения с едой. Снизится уровень тревожности, и вы сможете улучшить качество жизни.